и проверки маршрута. Он должен был организовать переброску 6 китайских товарищей через Монголию в Китай, что и сделал, но затем расконспирировал себя, и в мае 1936 года его отозвали в Москву. Между тем в разведтупре РКК решался вопрос о дальнейшей судьбе 21 сотрудника, которые в прошлом являлись участниками оппозиционных группировок. По поводу бригадного комиссара Семенова принято решение оставить в управлении для специальной работы. Его ждало новое задание. В июле 1936 года в Испании генерал Франко возглавил фашистский мятеж против республиканского правительства. Помощь ему оказали фашистская Италия и национал-социалистическая Германия. 4 октября СССР открыто заявил о своей поддержке Испанской республики. В Испанию направили советскую военную технику, 2000 советников, а также большое число военных специалистов. В ноябре, подучивший испанский язык, Семенов выехал в Париж, а оттуда в Барселону. В том же месяце комиссия партконтроля при ЦК партии по ходатайству парторганизации и разведупра РКК сняла с него все партийные взыскания, кроме выговора 1929 года. Снова были востребованы умения бывшего эсеровского боевика в области индивидуального террора. Семенову надлежало пробраться в тыл мятежников и ликвидировать некоторых руководителей фашистского движения. С аналогичным заданием в Испанию была направлена сотрудница разведупра Элли Бронина, жена арестованного в 1935 году в Шанхае резидента военной разведки Якова Бронина. А по линии внешней разведки с помощью диверсантов-интербригадовцев и будущего знаменитого советского разведчика Кима Филби, бывшего в то время корреспондентом английских газет при штабе франкистов, такое покушение готовил представитель НКВД в Испании Александр Орлов-Никольский. Одним из руководителей разведывательно-диверсионной деятельности в Испании по линии военной разведки был бригадный комиссар Салнынь, нелегальный резидент в Китае в 1926-1929 годах. Опытный боевик и организатор покушения на Ленина, казалось, вот-вот нанесет решающий удар. Но вместо этого товарищ Андрей, осмотревшись на месте, начал с развертывания широкого партизанского движения в тылу врага. Семенов полагал, что массовая диверсионная деятельность принесет в будущем больше пользы и одновременно создаст необходимые кадры для терактов против членов правительства. Позже, во время Великой Отечественной войны, такая тактика принесла богатые плоды, но в 1936 году в Москве ждали иного. Полагали, что Семенов организует что-то наподобие своего центрального боевого отряда для индивидуального террора. И работу по организации партизанских отрядов расценили как самоуправство. В Испании он проработал всего 3 месяца. За это время его помощник, возглавлявший проведение диверсий, вместе с несколькими испанскими боевиками взорвал 5 вражеских поездов, но на последней операции погиб. В конце января 1937 года Семенова отозвали в Москву, как он думал, для расследования обстоятельств гибели помощника. 11 февраля прямо на перроне вокзала Его арестовали сотрудники НКВД.